Интерпретация, ортодоксальность, принцип постоянства. Понятие ортодоксальность означает направление мировоззрения или отдельных взглядов индивида к чему-то устоявшемуся, проверенному временем. Но мировоззрение и приверженность к чему-либо связано с предшествующим развитием человека, накоплением определенного опыта. У людей существует привычка привязываться к какому-либо учению, второстепенной идее, получившим признание других, и возводить их в ранг главных, основополагающих для себя. С одной стороны, это помогает ориентироваться на то, что приемлемо для большинства, но с другой стороны, с определенного момента это же превращается в тормоз развития. Но разберем сначала первую часть – приверженность к какому-либо учению, помогающему прогрессировать. Любое учение таит в себе ряд пунктов с обязательствами выполнения определенных норм поведения. Например, идея социализма несет одни правила поведения личности в социальной среде, а идея капитализма – другие. Приверженность к партии коммунистов заставляет человека поступать в соответствии с ее требованиями, а к партии демократов в соответствии с другими требованиями. Следование идеям заставляет человека вести себя не только по-разному, но и абсолютно противоположно. Идея всеобъемлющей любви объединяет всех, а идея национализма разъединяет. Так что приверженность к тем или иным учениям характеризует качественное развитие личности. Прежде чем следовать чему-то, индивид изучает заинтересовавшее его учение в той степени, которая соответствует его возможностям. Один сможет понять его в большей степени, другой в меньшей. Ортодоксальность подразумевает не только изучение определенных знаний, но умение применять их длительное время, одновременно отторгая все другое. Поэтому ортодоксальность можно охарактеризовать как постоянство и неизменность следования выбранному знанию и направлению развития. Если индивид следует новому прогрессивному учению, это способствует его продвижению вперед. Если же он следует устаревшему учению, то начинает деградировать вместе с ним. Некоторые теории превращаются в догмы, потому что начинают не соответствовать современным тенденциям развития. И если человек не способен разобраться, что устарело и тянет его назад, а что ново и прогрессивно, то цепляясь за старое, он теряет годы, отпущенные ему для совершенствования, и тем самым удлиняет свой путь развития на данной стадии. Обычно человек сам выбирает, чему следовать, и за счет интересующих его теорий формирует личные взгляды. Чаще всего он выбирает однотипное, например, увлекается только детективами или только джазовой музыкой. За счет накопления частных энергокомпонентов определенного характера происходит формирование его личной устремленности. Напомню, что устремленность бывает трех типов. Одна создается качественными накоплениями души индивида, другая дается определителем, и третья исходит непосредственно от личной программы индивида. Собственная устремленность во всем окружающем будет выискивать созвучное, поэтому индивид постепенно станет выстраивать сообразно первичным убеждениям уже твердые взгляды наиболее близкой его душе направленности. Но как это все увязывается с программами? Тем более, что их существует два типа. Программы душ, принадлежащих Богу, и программы душ, принадлежащих отрицательной системе дьявола. Программы Бога предоставляют индивиду свободу выбора в определенных ситуациях, творчестве и постижении знаний. В остальных случаях программа выполняется жестко по причине наработки энергий нужного потенциала и отработки кармы. Но главным в программе является возможность формировать собственное мировоззрение, собственную ортодоксальность того направления, которое наиболее интересует личность. В отрицательной системе при наличии жесткого построения программы индивид не имеет возможности выбирать что-то по своему желанию. Поэтому ортодоксальность строится у него так же принудительно, как посчитают нужным свыше его руководители. Так что формирование ортодоксальности программируется заранее и строго исполняется. Каждая стадия развития, то есть для человека каждая жизнь, создает свои накопления. В одном веке модно одно учение, в следующем еще какое-то. И увлекаясь ими, индивид делает частные накопления, которые в совокупности создают общую фактуру ортодоксальности или направленности его интересов на протяжении многих воплощений. Индивидуальные программы позволяют направить общее движение его устремлений к главной цели развития. Конечно, часто индивид выбирает не то, что соответствует этой цели, поэтому наличие прерывных программ, даваемых на одну жизнь, позволяет корректировать его устремленность, направляя к достижению требуемых результатов. В течение ряда воплощений индивид накапливает разные типы энергий, соответствующих увлечений, отчего фактура ортодоксальности получается разнообразной, хотя может слагаться и из однотипных энергий. Качество ее фактуры влияет на последующий выбор индивида, то есть на то, каких взглядов он будет придерживаться в следующей жизни. Если он в прошлом был сторонником благотворительности, то и в настоящей жизни его душа будет выискивать для себя нечто аналогичное. Он может стремиться стать врачом, чтобы облегчить физические страдания человека, или психологом, чтобы помогать ему в душевном плане. Может работать спасателем или духовным наставником и так далее. А если он в прошлом был помещиком-тираном, то и в настоящей жизни будет стремиться притеснять, унижать человека, повелевать им. Новое время, новая действительность всегда предоставляют индивиду возможность продолжать развивать прошлую направленность ортодоксальности, но уже на более высокой ступени. Основные принципы идеалистического развития проходят через многие воплощения, ориентируя индивида на главную цель. Каждая настоящая действительность является для него внешней средой существования, но она же является реализованной частью голографических построений будущего, так как среда заранее планируется и строится сообразно целям совершенствования личности. То есть она должна так влиять на нее, чтобы способствовать формированию тех либо иных тенденций ортодоксальности. Поэтому она содержит в своей структуре множество факторов, которые самым разным образом способны влиять на человека, побуждая его устремляться к тому, что он считает наиболее приемлемым для себя. Среда содержит в себе механические искусственные строения в виде всякого рода техники, зданий и сооружений, а также и индивидуально развивающиеся состояния. которыми на земном плане являются растения, насекомые, птицы, рыбы, животные, люди, микробы. И все они будут относиться к факторам, определенным образом влияющим на человека. На каждую личность будут влиять факторы, находящиеся в ее ближайшем окружении. Поэтому человек помещается в ту среду обитания и размещается среди таких факторов, которые оказывают на него нужные воздействия, сообразно необходимости наработки его матрицей определенных качеств. Дальние факторы тоже оказывают на личность влияние, но в меньшей степени, чем ближние. Например, человек, попавший в наводнение и лишившийся имущества, испытывает множество сильных впечатлений и потрясений, поймет и осознает то, о чем раньше не задумывался. Если же он наводнение увидит по телевизору, то хотя многое и откроется ему, впечатление будет поверхностным, а осознание страдания тех, кто в него попадает, вообще может не быть. В данном случае дальний фактор оказал слабое воздействие на душу, и чувство сострадания к другому не выработалось. Когда же душу пропустили через фактор собственного участия в катастрофическом событии, то, ощутив боль лишений через собственные страдания, она учится сочувствовать другим, попавшим в аналогичные ситуации. Однотипные накопления энергий сострадания в душе позволяют понимать других, и тенденция сочувствия продолжает развиваться дальше уже в более тонких ситуациях и в новых условиях существования. Аналогично происходит и с другим. Индивид будет понимать то, что уже познал в некоторой степени, и стремится к тому, что способно продолжить его развитие. Так человек, имеющий художественные наклонности, будет стараться в новой действительности овладеть новыми видами творчества. Бывший музыкант станет стремиться к музыке, математик к расчетным наукам. И хотя в будущем могут быть совершенно другие жанры искусства и отрасли науки, душа будет находить идентичные энергии. Будущее вообще может быть без искусства, но оно все равно будет содержать определенные энергосостояния, которые позволят развиваться дальше предшествующим тенденциям. Об этой взаимоувязке развития позаботятся высшие, создающие программы индивидов и среду существования для них. Таким образом, ортодоксальность для индивида является стержнем, относительно которого он совершенствуется. Она несет в себе постоянство и последовательность развития, что позволяет ей соединять все стадии совершенствования воедино. Направленность развития соединяет в себе определенные типы энергий, формируя качество личности. Например, чтобы стать конструктором будущих миров или разрабатывать модели планет-механизмов, надо пройти несколько стадий развития на Земле, осваивая земные конструкции, учась их рассчитывать и проектировать. А затем потребуется пройти несколько уровней совершенствования в иерархии. Последовательность прохождения ступеней позволит накапливать определенный опыт, что будет проявляться в накоплении матрицей энергий соответствующего типа. Ортодоксальность в данном случае начнет развиваться относительно конструирования. Но обычно при повышении уровня индивид совершенствуется во многих качествах одновременно. Поэтому фактура ортодоксальности становится как бы многоцветной, разнообразной. При этом связь последовательных качественных накоплений производится по равным параметрам. То есть две стадии развития, прошлое и настоящее, соединяются между собой с помощью равных по энергопотенциалу качеств. Не буду повторяться о матрицах, так как в тексте оригинале об этом сказано достаточно понятно. Каждая стадия развития предоставляет возможность продолжать совершенствование предыдущего качества, но уже на основе современности, которая пополняет его новыми однотипными энергиями, стоящими на порядок выше, за счет чего и происходит оттачивание мастерства музыканта, вокалиста, математика, полиглота и прочее. Стадии развития – это подуровни одного уровня, которые включают в себя последовательное освоение энергии по мере нарастания их потенциала. Проработка энергий ведется через последовательные технологии, поэтому индивид всегда имеет возможность стыковать прошлые наработки с настоящими, совершенствуя их в предпочитаемом им направлении. Когда он прорабатывает одновременно несколько разных качеств, то освоение их происходит параллельно, и каждое качество присовокупляет к себе только равнозначный тип энергии, но уже стоящий на порядок выше, чем в предыдущей стадии. За счет этого повышается уровень профессионализма, уровень квалификации человека или сути. Каждое качество будет для своего совершенствования иметь в любой стадии обособленную технологию. Поэтому и ортодоксальность для высокоразвитых индивидов представляет сложную концепцию взаимосвязей процессов определенной направленности. Это не обязательно освоение искусства. Она проявляется в любой тенденции развития, в постижении информации, религии, увлеченности изучением планетарных и звездных систем, работе в инстанциях помощи космическим существам и так далее. Ортодоксальность как предпочитаемая тенденция развития должна быть всегда связана с прогрессивными процессами, чтобы не перейти в застойные явления, не превратиться в догму и консерватизм, когда индивид, увлекаясь чем-то одним, не желает больше заниматься ничем другим и пытается отвергать все новое и современное. То есть собственную ортодоксальность он пытается строить только на старом, хорошо им усвоенном. Но это уже остановка в развитии, а следовательно деградация. Она отбрасывает личность назад в прогрессировании. Так что ортодоксальность может иметь и направленность регресса. Только в воссоединении с новым она имеет прогресс и устремляет индивида в будущее. Современность, как настоящий момент действительности, для того и дается, чтобы двигать каждого в развитии вперед к будущему. То есть дорога в будущее лежит только через постижение и усвоение нового. Приверженность только старому отбрасывает личность иногда на несколько стадий назад, так как происходят нарушения в тонких построениях, и приходится восстанавливать их, а это длительный процесс. Так что, как мы видим, приверженность какому-либо учению или еще чему-то может не только продвигать личность вперед, но и отбрасывать ее назад, тормозить совершенствование. Все зависит от разумности самого индивида в использовании ортодоксальных приемов.